звук, когда великан попытался наполнить легкие воздухом, и тот клокотал, проходя через оставленный истребителем разрез. «Сделано ли это намеренно, как умышленное проявление жестокости?» — гадал Феликс. «Или истребитель просто промахнулся своим первым ударом?» Феликс сомневался, что когда-либо это узнает. Пока истребитель отходил на безопасное расстояние, великан лихорадочно взмахнул руками, намереваясь отомстить своему мучителю. Одна из массивных рук скользящим ударом зацепила истребителя, метнув его в воздух, словно огромная катапульта. Последний раз Феликс увидел Готрека, когда его полубессознательное тело обрушилось на толпу кричащих гоблинов, которые, издав ужасающий победный вопль, приготовились разорвать свою добычу на куски. Глава 28. Теклис сотворил заклинание левитации и взмыл в воздух, намереваясь подняться над рукопашной. В то же время он сотворил многочисленные, перекрывающие друг друга щиты для укрепления тех, что были созданы его талисманами и амулетами. Его окружила искрящаяся золотая сфера. Шум битвы уменьшился, заблокированный защитными заклинаниями. Но даже так рев мучимого болью великана был почти оглушающим, как и громоподобный грохот его падения на землю. «Что происходит?» — гадал Теклис, не желая спускать глаз с чародеев хаоса. «Неужели истребитель сумел убить великана? Это такой подвиг, что в голове не укладывается?» Естественно, что зависшая над полем боя светящаяся золотая фигура привлекла внимание прочих врагов. По сути, эльф собственноручно сделал себя очень привлекательной мишенью. Навстречу ему полетели копья и камни и отлетели в сторону отраженные силы и защитных чар. Лицо мага хаоса в черном облачении исказило усмешка. Теклис отметил, что рана у него в боку уже затянулась под действием мощной регенерирующей магии. Он ожидал нечто подобное. У этой пары имеются всевозможные хитроумные способы защиты. Самое время испытать их в действии. Теклис взмахнул рукой и воззвал к Лилиад. Сила пела в его венах, пока эльф сотворял заклинание внушительной мощи. Шары разрушительной энергии заплясали на кончиках его пальцев, оставив в воздухе кометоподобные следы, когда он направил их в сторону противника. В ответ маг хаоса поднял свой посох, и в воздухе между ними возникла переливающаяся преграда из чистой энергии. Ударившись в нее, золотые шары взорвались, послав во все стороны от места столкновения ударные волны. Людей, мутантов и орков силой взрыва сбивало с ног. Нейтрализуя ударные волны взрывов, ярко вспыхнули внешние слои магической защиты эльфа. Очевидно, что противник быстр и опытен, однако не ему тягаться в скорости с эльфом. Противник лишь начинал плести атакующее заклинание, а Теклис уже проводил очередную атаку. Волна за волной срывались с его пальцев потоки разрушительной энергии, способные превратить стену замка в кучу шлака. Вокруг мага хаоса возникла черная аура, были задействованы его собственные талисманы и защитные чары. Они вспыхнули еще ярче, пока тот старался нейтрализовать постоянно увеличивающееся количество энергии, направляемой эльфийским чародеем. Более того, это дало Килмайну достаточно времени, чтобы прервать собственное атакующее заклинание и приступить к созданию защиты. Теклис стиснул зубы и направил в Килмайна еще большее количество энергии, будучи уверен, что в итоге окажется победителем. В этот миг он почувствовал, что в его направлении со стороны алтаря запущен колоссальный разряд энергии. Было уже поздно что-либо делать, кроме как молиться, чтобы защитные чары устояли. Похоже, что второй чародей хаоса решил прекратить попытки взять под контроль порталы и вступил в схватку. Внутри центрального зала Феликс наблюдал лишь резню и хаос. Повсюду плясали огромные гротескные тени, пока над головой, словно разгневанные боги, бились маги. Ослепленный, истекающий кровью великан, у которого было перерезано горло и ахиллово сухожилие, подняв руки, пытался остановить поток крови, вытекающей из его шеи. А вокруг него, нанося удары, с воплями скакали кровожадные гоблины, орки и зверолюды, словно демоны, терзающие павшее божество в неком подобии ада. Не в силах выдерживать истязания, великан отмахивался кулаками, сокрушая нескольких своих мучителей и отгоняя подальше прочих. Закончилось тем, что великан распростерся в увеличивающейся луже собственной крови. Несколько зверолюдов, впавших в неистовство берсерка, а потому не способных отступить, были раздавлены, когда великан забился в конвульсиях. Не желая к ним присоединиться, Феликс на некоторое время выпустил истребителя из виду. Из сумрака выскочили несколько мужчин-альбионцев и оставшиеся девы-стражи, ведомые Сиобхейн. Среди них оказался Мурдо, копье которого было окружено необычным сиянием, а с наконечника поднималась какая-то черная, нездорово выглядящая дымка, словно он проткнул какую-то злобную тварь с едкой кровью. «Хвала свету! Мне полегчало на сердце при виде того, что ты все еще жив, Феликс Ягер», — произнес старик. «Мы должны сделать так, чтобы наш последний бой был достоин героев древности. Мы должны сразить тех мерзких колдунов или погибнуть». Остальные, обступив их, потрясали оружием. Феликс был больше заинтересован в поисках Готрока, чем в героическом последнем бое. Он понимал, что у него явно нулевые шансы выбраться из этой преисподней, если истребитель погиб. И он вовсе не был уверен, что отчаянная попытка убить колдунов закончится чем-нибудь хорошим. Если колдуны потерпят поражение, высвобожденные здесь силы выйдут из-под контроля. Однако, предположил Феликс, именно для этого тут присутствует Теклис. «Мы должны отыскать истребителя!» — прокричал он и, заметив взгляды альбионцев, добавил. «Его топор может сразить тех колдунов!» В этот момент краем глаза он заметил гоблинов. Похоже, они вокруг чего-то копошились. Не оглядываясь на то, следуют ли за ним остальные, Феликс бросился в атаку на гоблинов. Дюжина широких шагов, и он сшиб с ног первого из мелких зеленокожих и проткнул мечом второго. Двумя стремительными взмахами он обезглавил еще двоих. Заметив нового противника, гоблины развернулись к нему лицом. Двигаясь по инерции, Феликс налетел на очередного гоблина. Он ударил ногой, и зеленокожий отлетел, словно подброшенный пинком кот. Второй получил мечом в грудь. Удерживая меч обеими руками, Феликс, словно дровосек, зарубил находящихся перед ним гоблинов и оказался лицом к лицу с Готроком. Истребитель выглядел изможденным. Из множества мелких ран у него текла кровь. Он опирался на рукоять своего топора, а в кулаке у него, словно кролик со сломанной шеей, болталось тело гоблина. Прочие лежали под ногами. Готрок одарил Феликса изумленным, непонимающим взглядом, что было вовсе неудивительно, принимая во внимание перенесенные им побои. «Ты!» — произнес гном. «Пришел, стало быть, засвидетельствовать мою гибель!» «Стоящая гибель!» — поддел Феликс, надеясь вывести истребителя из транса. «Сражен ордой снотлингов!» «Это не снотлинги, человечий отпрыск. Они слишком крупные!» Рядом остановился Мурдо. «Ты владеешь целительной магией, так сделай что-нибудь!» — в сердцах произнес Феликс. Мурдо кивнул и махнул рукой остальным. Они образовали круг возле него и истребителя. Старик начал монотонно напевать. Феликс надеялся, что заклинание сработает, ибо, судя по развитию событий, им отчаянно понадобится топор истребителя. Судя по свету, которым сияла в вышине золотая фигура Теклиса, атакованная с двух сторон парой чародеев хаоса, защита эльфа начинала сдавать. Сернистый запах искривляющего камня наполнил воздух, когда вещество хаоса начало выползать из одного портала. Храм сотрясся, словно по нему врезали громадным молотом. Земля взбрыкивала и ходила ходуном. Феликсу не нужно было быть волшебником для понимания того, что приближается конец. Теклис проклял свою излишнюю самоуверенность, когда его тело пронзила резкая боль. Буквально за секунду он перешел от нападения к отчаянной обороне. Успокоенный предположением, что сможет одолеть Черного Посоха, а его близнец-маг явно будет занят попытками взять под контроль высвобожденные энергии, Теклис не ожидал, что тот бросит это занятие и придет на помощь брату. Тем самым колдун сделал ситуацию вдвойне отчаянной, ибо если что-нибудь не сделать, со стремительным разрушением средоточия окружающих сил, всех их постигнет катастрофа. К несчастью, в настоящий момент Текли смог лишь прилагать усилия для укрепления своей защиты и держаться, вопреки здравому смыслу, надеясь на какое-нибудь чудо, которое даст ему преимущество над врагами до того, как его настигнет смерть. Теклис заставил губы изогнуться в улыбку, в которой было столько же боли, сколько и веселья. Что бы ни случилось, он погибнет, сражаясь. Если дела пойдут хуже некуда, он высвободит всю энергию своего шлема и посоха в единственном финальном разрушительном ударе. Умирая, он прихватит тех двоих с собой. Но кто тогда спасет Ультуан? Этот вопрос вертелся на периферии его мыслей, но ответа на него у Теклиса не было. «Довольно, старик, довольно!» — послышался знакомый сердитый голос. «Еще немного твоих заклинаний, и моя голова взорвется!» Оглянувшись, Феликс увидел, что истребитель выглядит лучше. Не то чтобы совсем хорошо, но он способен думать и двигаться. Его заляпанная кровью фигура имела мрачный вид, но хватка на топоре была крепкой, а шаг уверенным. Отовсюду доносились звуки битвы, пока остатки альбионцев удерживали позиции от наседающих орд. У Феликса рука устала отбиваться от орков и зверолюдов. «Надо бы колдунов прикончить», — заявил Феликс. «Один из них эльф?» — спросил Готрек. «Нет». «Жаль, хотя я полагаю, что с этим справятся те поклоняющиеся хаосу мерзавцы». Истребитель протиснулся через боевой строй людей и, словно пловец, бросающийся в глубокие воды с высокой скалы, снова погрузился в гущу боя. Феликс держался прямо позади него. Лойгор смеялся, призывая все больше и больше энергии и бросая ее в эльфийского волшебника. Он был удивлен, что волшебник по-прежнему держится. Лойгор и его брат-близнец выпустили в него достаточно энергии, чтобы убить демона или сравнять с землей небольшую гору. Невероятно, но их противник все еще был жив, хотя теперь Лойгор чувствовал, что тот слабеет. Еще через несколько мгновений с ним будет покончено. Тем лучше, принимая во внимание, насколько близок к извержению узел средоточия. И если сие произойдет, то этот храм, весь остров и добрая часть континента взлетит на воздух вместе с ним. Лойгор улыбнулся. «Разве это такая уж плохая идея?» — спросил он себя. «Даже при том, что мы больше не сможем перемещать через пути армии хаоса. Но, с другой стороны, земли людей и эльфов ожидает такое опустошение, от которого они не оправятся и за 1000 лет. Города людей будут разрушены. Выжившие скатятся до варварства и станут легкой добычей. Они будут сметены ордами хаоса. Уцелевшие будут присмыкаться перед идолами своих новых богов, прежде чем их плачущие души станут приношением на почерневших алтарях. Тот факт, что он и Келмайн тоже могут умереть, разумеется, мало что значит. Однако даже этого можно избежать. По-прежнему остается возможность уйти по нескольким из открытых путей древних. Они могут убить эльфа и ретироваться, предоставив своих приспешников и тех, кто на них напал, их судьбе. Чем больше Лойгор об этом думал, тем больше ему нравилась идея. В этот момент он заметил знакомую фигуру гнома, направляющегося в его сторону через толчею сражения. Тот факт, что Готрек Гурнисон выжил, был куда более поразительным, чем то, что еще жив эльф. Это определило его решение. Он ни за что не останется, чтобы столкнуться с тем топором, если этого можно избежать. «Да будет так», — подумал Лойгор. «Пусть эти дурни сражаются до смерти. Мы же убьем эльфа и сбежим». Феликс увернулся от крупного куска каменной кладки, обрушившегося с потолка. Пока он продвигался через рукопашную, его мотало, словно пьянчугу на палубе попавшего в бурю корабля. Толчки усиливались, запах серы становился ощутимее. Из всех них лишь Готрек двигался легко, с кошачьей уверенностью удерживаясь на ногах. На поле боя распространялась паника. Свирепость орков и ярость зверолюдов сходили на нет перед перспективой обрушения храма. Умирающий в центре сражения великан расчистил себе место. Многие бойцы уже начали спасаться бегством, надеясь ускользнуть до неминуемого разрушения храма. От Феликса ускользал тот факт, где те рассчитывают спрятаться. Если строение обрушится, что кажется весьма вероятным, идти будет некуда. Некоторые от страха бросались в открытые порталы. Некоторых поглотили прибывающие волны материи хаоса. Другие скрылись в тенях. После лично пережитых встреч внутри этого чуждого межпространственного лабиринта Феликс им не завидовал. Паника создала другую проблему. Теперь им приходилось с боем пробивать себе путь через массу бойцов, намеренных спастись любой ценой. Гоблины вскарабкивались на плечи оркам. Зеленокожие и зверолюды бежали плечом к плечу. Перед масштабами надвигающейся катастрофы их враждебность пропала. Феликс следовал по пятам за истребителем, прорубавшим путь через массу тел. Казалось, что все вокруг охвачены несдерживаемой паникой. Все разделяли общее предчувствие надвигающейся гибели. Феликс пронзал мечом каждого, кто по внешнему виду намеревался приблизиться к истребителю, и в итоге они добрались до огромного постамента, на котором стоял алтарь. С алтаря поднимались огромные, внушающие ужас плети энергии, хлещущие по парящей фигуре эльфийского чародея. Защищающие его сферы света темнели, казалось, с каждой секундой. Феликс понимал, что если они вскоре его не спасут, то потом будет уже поздно. Готрек запрыгнул на постамент и помчался к чародею хаоса в золотом одеянии. Похожий на лису человек почуял его приближение и поднял посох. Запах озона и серы наполнил воздух, когда огромный разряд энергии полетел в сторону истребителя. Готрек поднял топор. Руны вспыхнули столь ярко, что их остаточный образ наложился на поле зрения Феликса. Он почти ожидал, что истребитель сгорит, однако Готрек стоял, хотя его бороду и волосы опалило. Как бы то ни было, произошедшее ввергло его в ярость берсерка. Гномы крайне серьезно воспринимали ущерб, наносимый растительности на их лицах. Готрек бросился вперед, и в тот же миг копье Мурдо пролетело над его плечом и пронзило тело чародея. На лице чародея промелькнул панический взгляд. Феликс понимал, что никогда не забудет выражение его лица. Тот выглядел скорее ошарашенным, чем испытывающим боль, словно никак не мог поверить в случившееся, а затем рядом оказался Готрек. Чародей поднял посох, чтобы отразить топор. Готрек безумно захохотал и с размаха опустил топор. Тот наткнулся на посох и разбил его вдребезги. Ярко сияющая энергия взрывообразно выплеснулась наружу, но топор продолжил свое неумолимое движение и рассек чародея надвое. Не успокоившись на этом, Готрек порубил тело мага на мелкие куски. Небольшие разряды молний ударяли из тела в поверхность алтаря, словно разряжалось множество заклинаний. Второй чародей хаоса закричал, когда умер его брат-близнец. Он обернулся посмотреть на тело, и на секунду на его лице отразилась вся та ужасная и невыносимая боль, которой, казалось, избежал его брат. Его концентрация нарушилась, и в тот же миг на него обрушился раскаленный поток энергии эльфа. Очертания чародея еще мгновение угадывались внутри сияния. Феликс видел, как тонкие темные линии внутри сияния истончились, а затем мага хаоса не стало. Поток энергии захлестнул труп его брата, очищая мир от скверны. Феликс с уцелевшими альбионцами стоял на крупном возвышении в центральном зале храма древних. Теклис спустился, чтобы присоединиться к ним. Казалось, они стоят на островке душевного спокойствия посреди бушующего вокруг хаоса. «Что теперь?» — спросил Феликс. «Я должен исправить вред, причиненный этими безумцами», — заявил эльф. «Вы должны уходить, пока это место не разрушилось». «Я полностью поддерживаю эту идею», — согласился Феликс. «Но как ты предлагаешь это сделать?» Он указал на толпы спасающихся бегством врагов и на стены, которые, казалось, готовы были обрушиться. «Есть только один путь», — сказал Теклис. Эльф указал на все еще открытые порталы, которые вели в пути древних. Похоже, некоторые из них не затронула порча хаоса. Феликс покачал головой. «О, нет», — возразил он, — «я не пойду туда снова». «Другого пути нет», — заявил эльф. «Мы не знаем, как отыскать дорогу через пути. Там внутри демоны». «Не все пути искажены. Я знаю дорогу», — сказал Мурдо. «Я знаю ритуалы. Я смогу нас вывести». «Очень хорошо», — произнес эльф. «Теперь идите. Мне предстоит работа». «Ты уверен, что справишься?» — спросил Мурдо. «Если не сумею я, то не справится никому», — ответил эльф. «Идите». «Могу я чем-нибудь помочь?» — спросил Мурдо. «Молись», — произнес эльф. «А теперь уходите!» Мурдо повел жалкую колонну выживших к проходу в стене. Оглядев руны на арке, он сделал им знак пройти под ней. Обернувшись к алтарю,